Когда вы показывали мне галеру, на которой Екатерина II путешествовала по Волге, я подумала, что она позавидовала бы приему, который вы устроили мне в Казани. Это шутка, Костя, но, откровенно скажу, я была глубоко тронута, когда оказалось, что вы отменили все уроки и университет и подарили мне чудесный день с самого утра до ночи. Мне вспоминается Зеланта в монастырь, когда мы карабкались по горке. Вы рассказывали, что в одной из пещер, по преданию, жил когда-то крылатый змей Зеланд, и так смешно вдруг изобразили его, что я чуть не упала на землю от смеха. А этот в соборе серебряный ковш с надписью, которую вы объявили своей жизненной программой, «Пивши возвеселимся и любовью усладимся, и вовеки тое не лишимся». Видите, я запомнила наизусть. Ваш друг Лавров очень понравился мне. Я даже представила себе, что в такого человека можно влюбиться. Неужели он действительно так строго судит о вас? В его шутках мне показался оттенок серьезности. Словом, спасибо. Спасибо вам, милый Костик. Сразу же по приезде в Петербург я напишу вам о своих впечатлениях, как устроилась, что на курсах и вообще обо всем, и буду с нетерпением ждать ответа. Мне и прежде была дорога ваша дружба, а теперь стала еще дороже. Право, мне кажется, что в моей жизни не было более прекрасного дня. Лиза. Казань, 1913 год. День, который Лиза провела в Казани, был проникнут ощущением конца одной жизни, пансионской, гимназической, и начало другой, самостоятельной, которая вся еще была впереди. У Лизы и прежде были свидания, она тайком убегала из пансиона на набережную Камы, где ее по вечерам ждал один гимназист, в которого ей казалось, она была влюблена. В Сарапуле за ней ухаживал подпоручик, привозивший ей письма и деньги от отца, служившего в пехотном полку, который стоял в Воткинском заводе. Но приезд в Казань был не просто свиданием, а событием, которое она давно и с нетерпением ждала. Событием была и тайна свидания. Никто из родных не знал, что по дороге в Петербург она собирается остановиться в Казани. На пристани Лиза не сразу узнала Карновского. После бала у нее осталось другое впечатление о нем, а на фотографии, которую он ей прислал зимой, еще какое-то третье. Теперь все определилось. Он был белокурый, выше среднего роста, пожалуй, что и красивый, в своей новенькой тужурке, отглаженной сатиновой косоворотке. Светло-синее пенсне он носил, как подумала Лиза, потому что носить пенсне было модно. Он изменился за 2 года. В Перми он был какой-то белорумяный, точно ангел на рождественской елке. Вспоминая о нем, думала Лиза, но в развороте широких плеч, в красивых белых зубах, в твердой мужской уверенности, с которой он поклонился и заговорил, улыбаясь, не было ничего ангельского, а было то, что заставило ее постоянно думать о нем и с нетерпением ждать его писем. Это совсем не значило, как полагала Лиза, что она была влюблена. У них была интересная, серьезная переписка, они были друзьями, и чувство, что у нее есть друг, студент-математик, умный, начитанный и, по-видимому, дороживший их отношениями, поднимало ее в собственных глазах. Она волновалась, подъезжая к Казани, придумывала, как ей держать себя, и решила, что сдержанно в духе его коротких сдержанных писем. Но уже в первые минуты встречи эта придуманная манера как-то забылась. Может быть, потому что Костя оказался обыкновеннее, чем она ожидала. И не сейчас же стала нравиться эта обыкновенность. Было решено, что Карновский проводит ее в гостиницу, а потом после урока вернется и покажет Казань. «Смотреть, в общем-то, нечего», — сказал он. «Но у меня есть старинный путеводитель, забавный. Мы будем читать его и смотреть». Он оставил ее в номерах Ванарцева на Черном озере, и Лиза немного огорчилась, когда часа через 2 он вернулся не один, За ним лениво плелся студентик в бесформенных штанах и потертой тужурке.